Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, бурный ветер Пятидесятницы, языки огня, люди, внезапно обретшие способность говорить на всех языках. Пятидесятница – праздник рождения Церкви. Ветер Духа Святого дует во все паруса, когда сходит великий корабль в море. Через 2000 лет что осталось от этого? Что мы празднуем сегодня? Мы празднуем постоянное присутствие Духа Святого в Церкви, который для нее источник мужества, любви и чуда. Ученики Христовы спрятались в доме, закрыли двери на все засовы, чтобы оградиться от внешних. Им страшно. Страха ради иудейска, который все больше заполняет все и в сегодняшнем мире, они залегли в тот час на дно. Дух Святой выталкивает их наружу к людским толпам, и они стоят перед народом, исполненные мужества. Церковь Христова обладает мужеством Духа Святого. Сонмы новых мучеников и исповедников российских во главе с царственными мучениками благословляют Бога за дар страданий вслед за древними мучениками. Преподобный Серафим Саровский, бесстрашно стоящий на камне среди хрюканья и визга бесовского, встречается с другим пламенеющим любовью Серафимом Вырицким, через которого Бог говорит об испытаниях, невмещаемых нашим сознанием. От меня это было. И так всегда. Мученик-воин Евгений Родионов не снимает с себя крестильный крестик, и поэт Людмила Крюкова смертью своей запечатлевает проповедь о нем. Истекающие кровью оптинские иноки продолжают оглашать мир пасхальным звоном. Шестеро алтарников защищают святыни храма от сатанинского поругания. Девочка предпочитает быть убитой, нежели согласиться делать постыдные вещи. Русская церковь перед лицом лжи о небывалом возрождении России свидетельствует устами своего предстоятеля, что идет хорошо организованная война, направленная на уничтожение нашего народа. Сколько безвестных христиан выражают в бесчисленных ситуациях свою веру среди равнодушного и часто враждебного мира. Наши православные храмы вдохновляют всех, кто приходит в них, научиться жить поистине мужеством. В Пятидесятницу чудо языков являет любовь Церкви к людям. Блаженный Августин говорит, что это чудо постоянно в Церкви. Мы по-прежнему обладаем даром говорить на всех языках, потому что мы члены тела, где говорят на всех языках. Не существует таких преград, которые бы не мог преодолеть огонь любви. И мы слышим учеников Христовых, возвещающих нам о чудесах, о великих делах Божиих. «Откройте книгу Деяний», — говорят парфяне, мидяне, римляне, охваченные чудом. Эти столь разные люди имеют нечто общее. Они узнают чудо Божие, любовь Божию, явленную во Христе. Дух Святой рождает в них восприятие жизни как чудо. Церковь Христова не перестает возвещать о чудесах Божиих в мире, о чудесных исцелениях и откровениях. И самое главное чудо, когда мы приносим хвалу Пресвятой Троице, когда становимся участниками таинств церковных, которые являются знаменем Его любви, Дух Святой наполняет нас новою жизнью, особенно за Божественной Евхаристией, когда Духом Святым открывается нам присутствие Христово, и священник от лица Церкви запечатлевает истину слов «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя», молитвенным призыванием и свидетельством, приложив Духом Святым. Дух Пятидесятницы продолжает действовать в Церкви Христовой. Но праздновать Пятидесятницу не означает только радоваться о том, что Церкви дано. Этот праздник подвигает нас испытать со всей честностью наши личные отношения с Духом Святым. Способны ли мы на мужественные поступки во имя нашей веры? Зажигаемся ли решимостью тою, о которой говорит преподобный Серафим Саровский, противостоять всякому греху и идти до конца за Господом нашим, той решимости, отсутствие которой являет единственную разницу между грешниками, обретшими святость, и грешниками, так и навсегда оставшимися таковыми? Что делаем мы, чтобы была дана возможность нашим ближним узнать о самом главном в жизни, чтобы не были закрыты к восприятию благодати Христовой миллионы растлеваемых ныне душ? Или, может быть, мы больше напоминаем учеников Христовых до схождения на них Духа Святого? Мы нуждаемся в Пятидесятнице. В ней родилась Церковь, и только в ней она раскрывается в полноте. Когда нам недостает мужества, когда страх и равнодушие определяют наши отношения к незнающим Бога людям, когда привычка к святыне гасит чудо, Дух Божий, если мы обратимся к Нему с покаянием и смирением, наполнит наши сердца огнем. Будем молиться Ему сегодня и всегда, чтобы Господь даровал нам чудесное изменение, исполнил нас этой святой решимости, сотворил нас мужественными, открытыми любовью ко всем, пламенеющими ревностью о Боге. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.